На улице дул ветер, Эл, не раздумывая, заслонила новую знакомую от него. Она заспешила вниз по улице, Эл спешила следом. Они вошли в один из просторных двориков, очень похожих друг на друга. Те, кто строил эти домики, не утруждал себя поисками новых форм. Эл вспомнила дворец, его обтекаемые линии. Здесь виделось только некое подобие этого отдельного фрагмента, взятого за основу. Эл за мгновение осмотрела двор, сориентировалась и пошла следом за хозяйкой в дверной проем, завешанный тканью. Внутри пылал огонь, и было тепло. Эл встретил Хэтти и Лада. «Как же так? Ты обещала?» — крикнул Хэтти. Но хозяйка дома строго зашипела на него. «Я виновата. Я устала с дороги и заснула. Ты не знаешь традиции моего народа. Гость сам выбирает, где ему жить. Я нашла замечательный домик на соседней улице», — ответила ему Эл. «Так, ты не будешь жить у нас?» — обиделся Хэтти. «Ты забыл, что у меня есть спутники. Поселиться тут втроем будет неудобно». «Один Кихот только место занимает», — возразила ему Эл. «Поэтому, мой юный друг, приносящий удачу, я буду жить так, как привыкла. Мы можем видеться хоть каждый день». Лада одобрительно закивал. «Я принес вам пищу, немного с запасом. До первого урагана вам ее хватит», — сказал он. «Уговорил жреца не поднимать шум. Также я поговорил с жителями. Они согласны поселить вас именно в этой части города. Тут много просторных домов и пустых. Хозяева их умерли, поэтому претендовать никто не будет. Мне пришлось солгать, я сказал, что за границу выгнали всех нас вместе. Так будет спокойней. Не пытайтесь искать расположение горожан, их пугают чужие. Может быть, певцы уделят вам немного внимания. Я непременно еще навещу вас. Живите, пусть вам повезет во времена бедствия, а мне пора. Лада, останься, поужинай с нами. Очень прошу», — взмолился Хэтти. «Если хозяйка позволит». Лада очень мягко, с большим почтением поклонился девушке. «Оставайтесь, хранитель», — разрешила она. Эл испытала восторг. Наверное, ее собственный голос так звучал для лохматеньких, производя какой-то гипнотический эффект. У девушки был нежный, глубокий, певучий, журчащий, трепетный голосок. Эл не могла придумать эпитеты все сразу. Девушка взглянула на нее из-за края капюшона, а потом бросила взгляд на братьев. Ужинать расположились за круглой каменной низкой подставкой, сели на пол. К трапезе еще не приступили, когда в двери вошли трое певцов. «Славная песня этому дому и его хозяйки!» Почти хором пропели они. Лицо девушки расцвело в улыбке, не менее прекрасно, чем ее голос. Она поднялась им навстречу, и они приветствовали ее низкими поклонами, касаниями ее одежды. «Мы принесли вам дары. Позвольте», — торжественно сказал Даниэль. Младший вручил хозяйке корзину, там была еда, средний — большую флягу с водой. Эл догадалась, что в ней растворен кристалл. Самый старший достал из рукава сверток и, развернув его, встряхнул. Это было роскошное лиловое платье с тонким узором. Хозяйка дома замерла от восторга и смущения. Она не смела прикоснуться к подарку. Неловкость сгладил сам Даниэль. «Если бы мы были не певцами, а провидцами, и могли бы знать, что по дороге встретим еще одну удивительную женщину, мы несли бы целых два платья», — он посмотрел на Эл с лукавством. «Когда я вижу эту сияющую улыбку, мир расцветает, а тут целых две улыбки, и для меня звучит сразу две мелодии мира». «Благодарю вас со всей нежностью моего сердца», — сказала девушка. «Не примите мои слова за отказ. Но этот наряд достоин иметь лучшую хозяйку. Не следует ли преподнести его нашей гостье?» «Нет, я не приму это в дар», — стала протестовать Эл. «Но хозяйка так желает», — Даниэль протянул платье Эл. «Ты закончила путь, Элли, пора сменить походную одежду на более подобающий наряд». «Да ни за что! Можете обижаться, я не умею носить платье. Эта одежда», — Эл коснулась куртки, — «тоже, между прочим, подарок. Я ее не сниму. Платье либо остается у дарителя, либо обретает прекрасную хозяйку». Радобурту очень хотелось есть. Эти текучие речи начинали его злить. Да еще Эл стала отпускать витиеватые фразы, что на нее было совсем не похоже. «Красуется, наверное». «Я тоже гость», — вставая, сказал он. «И позволяю себе рассудить вас. Наряд уже подарен». Он хотел сделать так, чтобы платье не досталось Эл. Он ловко выхватил наряд из рук Даниэля и накинул на плечи хозяйки дома. Девушка подняла на него свои огромные глаза с ужасом. «Благодарю вас, господин мой. — пропела она. Радобор слегка кивнул и невольно залюбовался этим туманным взором. Глаза казались ему бездонными и влекущими. Он отошел, потому что решил, что она опять его испугается. Девушка проводила его грустным взглядом. Кикха в это время обменялся вопросительными взглядами с Эл. Он поднял брови, ты видела? Эл никак не отреагировала, только поерзала на своем месте. Начался ужин с неторопливым разговором. Лада рассказывал хозяйке о путешествии. Это была совсем другая речь, не похожая на рассказ, преподнесенный певцами. Лада говорил очень подробно и красиво, подбирая выражения, сдержанные, аккуратные. Эл поймала себя на мысли, что знает этот ритм речи. Она вслушалась не в смысл, а в звуки интонации голоса Лада. Он говорил красиво. «Благодарю за подробный рассказ, хранитель. Разделяю тяжесть трудов ваших. Но уже в который раз молю небо и владыку, и вас, чтобы вы прекратили эти путешествия. Довольно унижений», — произнесла девушка. «Вы знаете, что если раз в год мне удастся вынести отсюда хотя бы одного моего собрата, я буду себя чувствовать более достойным, чем бездеятельно наблюдать, как гибнет мой народ», — ответил ей Лада. «Благодарность Эли ее спутникам за то, что на этот раз мы обошлись очень малыми жертвами». «Что же в городе? Как встретили ваше возвращение?» — спросила девушка. «Скажу так. Нас не ждали назад. Радости не было. Если бы не прибыли мы с певцами, возможно, он не договорил. Мы знаем, когда появиться», — сказал Даниэль. «Еще задолго до встречи с вами ветер принес мне звук нового голоса и шум дыхания другой жизни. И я сказал братьям, что нам пора в гости к хранителям старых сказаний. И что я встретил? То, что совсем не ожидал. Вместо чудесного существа из пыли звезд я увидел светлое создание, которое, как узнал от Лада, способно драться, как звери сказки. Неужели мой слух солгал, или я старею?» «Это обо мне?» — Эл хитро покосилась на Даниэля. «Да, прелесть моя!» — Даниэль громко захохотал. Эл подумала, как ему ответить, но в разговор опять встрял Кикха. «Она не дерется, как звери сказки. Она и есть звери сказки. Правда, Эл?» «Да», — Эл так уверенно кивнула ему в ответ, что ни у кого не осталось сомнений, что высокий гость прав. «Он прав. Прости, Даниэль, но слух иногда тебя обманывает». «Только не меня», — возразил Даниэль. «И это истинная правда», — поддержал брата Маниэль. «Даниэль — певец, который слышит душу живого и знает приближение грядущих событий». «А ты?» — поинтересовался Ротоборд. «Он слышит то, что звучит в душе любого живого существа, будь то человек или камень», — ответил Даниэль. «А я слышу, как поет весь мир, отголоски прошлого, и могу угадать будущее, если ему есть причины». «Он все слышит», — пояснил Маниэль. «И никто из нас ни разу не солгал», — закончил Даниэль. «Это ты, прелесть моя, путаешь мелодии, которые звучат в твоей душе, а твой спутник просто не хочет показать истинный облик». Эл заметила, как Кикха напрягся. Она схватила его за колено, умоляя его про себя не затевать спора или конфликта. Кикха в ответ накрыл своей рукой руку и сжал. Эл не посмела вырваться. Довольный собой наследник заставил ее сидеть так. «Знал бы певец, на какие ухищрения я не шел, чтобы завоевать ее расположение. Но приручить тело невозможно, потому я говорю о звере как аналогии. Ее сердце не бьется в такт с моим, что бы я ни делал», — сказал Кикха. Эл почувствовала подвох, холодок в спине, когда присутствующие стали понимающе кивать. Даже Лада, а Хэти ей хитро подмигнул. Эл хотелось протестовать и возмущаться, она, скрипя сердце, смолчала, изобразив на лице непреклонность, пообещав при случае высказать Кикхе свое недовольство. Сегодня он перешел дозволенную границу. Певцы дружно улыбнулись. Покончив с трапезой, гости расходились. Эл поспешила поклониться хозяйке, но девушка вдруг взяла ее за руку. «Оставайтесь, я искренне прошу. Ваше присутствие смущает меня, но это от того, что я не привыкла к такому вниманию. Ваше присутствие я могу оценить лишь как дар свыше». «Довольно витиеватых речей. Вам бы стоило называть ваше имя, поскольку мы до сих пор его не знаем», — высказался Ротоборд. Эл обругала его про себя толстокожим мамонтом. «Это, собственно, не важно», — вступилась она. «Обойдемся без имени. Я, конечно, с удовольствием приняла бы приглашение, но мои спутники не могут меня оставить. Простите за отказ». «Место найдется всем. Я приглашаю вас всех остаться», — оставила хозяйка. «И мы остаемся», — ответил за всех Кикха. Эл пришлось утвердительно покивать. Она нашла место у стены напротив входа. Хэти подал ей плоское мягкое сиденье. Она села, опираясь спиной на стену. Хэти пристроился рядом с ней. Эл закрыла глаза, замолчала и сидела так какое-то время. «Не желают ли мои спутники пройтись?» — спросила она, не открывая веки. В ответ молчание. Эл встала, рассчитывая, что ее действия возымеют отзыв. Но оба брата сидели напротив нее по обе стороны дверного проема в полном молчании. «Я провожу вас», — вызвалась девушка Хэти, — «позаботься о гостях». «Да, сестра», — согласился тот.